Моя жена ехала на машине по правой полосе автострады. Была ночь. Она ехала домой. Слева блестело озеро Мичиган. Я стоял на средней полосе, глядя, как она приближается. Вдруг появился красный грузовик с прицепом, несущийся на полной скорости. В нескольких футах от меня он смял машину жены, еще прибавил скорость и исчез из вида. За рулем грузовика сидел Дуайт Хэнфорд и улыбался, как близнецы Моч. Глава шестая. Чтобы надеть джинсы и футболку, пришлось изрядно потрудиться. Работа Дуайта Хэнфорда давала о себе знать. Мне случалось быть битым раньше. В основном, когда я вручал или пытался вручить повестки людям, которым казалось, что за неимением другого объекта гнев надо излить на меня. Я знал, что вид оружия не останавливает разъяренного человека. Один раз я вытащил незаряженный пистолет, когда здоровенный латинос, открывший мне дверь, хотел броситься на меня. Он плюнул на пистолет, выхватил его у меня и попытался меня застрелить, а потом ударил рукояткой в лицо. После этого он с криком бросился в квартиру, явно в поисках чего-то, если не огнестрельного, то острого или тяжелого. Я подобрал пистолет и со всех ног кинулся к своей машине. Больше подобных попыток я не предпринимал. Я отодвинул стул от двери и вышел, неся с собой монтировку. Маленькая ящерица, сидевшая на перилах, повернула голову в мою сторону. Ящерица во Флориде не редкость. Обычно по утрам я заставал сразу нескольких на ступеньках или на перилах. Это, казалось, понимает, что сегодня все не совсем так, как обычно. Раздувая шею, она внимательно смотрела, как я передвигаюсь в сторону ванны и с каждым шагом вспоминая вчерашний вечер. Ванная комната открывалась только ключом, по крайней мере, так мне говорили. Иногда, когда погода была действительно дурной, то есть шел сильный ливень, я находил под умывальником какого-нибудь бездомного бедолагу. Сегодня никого не было. Я положил монтировку на умывальник, помылся, побрился, почистил зубы и внимательно осмотрел себя в зеркале. Вид ниже среднего. Я вспомнил о Салли Паровски и попробовал улыбнуться. Улыбка вышла неотвратительная, но вряд ли неотразимая. Я вообще не урод. Про меня говорят, что я приятный, интересный. Жена утверждала, что во мне есть скрытое очарование, южный средиземноморский шарм. Мои дед и бабка по отцовской линии познакомились в Виареджо под Флоренцией. Мой дед был официантом, а бабка — помощницей повара в ресторане. Они переехали в Штаты в 1912 году и обосновались в Чикаго, где открыли маленький ресторанчик в северо-западном квартале.